401. Июнь. 26. Грозное время. Тяжкое время. Страшное время. Спешите спастись. Спасение в духе. Можно считать, что все, что не от духа, обречено вихрем на разрушение. А они уже шумят. Уже урагану подобно. Сметают построение уходящего мира. И неистовствует тьма. Особенность времени указана была в древних пророчествах. Вот оно и подходит. Что делать, чтобы выдержать до конца и устоять? Ко мне обратить все сознание и сердце, открыть навстречу лучам из твердыни. Дети мои, любимые дети, примкните ко мне неотрывно, и будьте со мною.